Глава третья. Андрей. Применив таран, я пролетел через весь коридор, разбросав в стороны 5 гоблинов и столкнувшись с противным шаманом, который своими ослабляющими кастами уже давно меня успел достать до печенок. Не мешкая ни секунды, применил цепь и притянул к себе Хила, который пытался убежать, но от моего умения не так просто увернуться, особенно на расстоянии 10 шагов. Под всеми усилениями мне потребовалась буквально минута, дабы отправить на тот свет всю группу надоедливых гоблинов, а то, что часть из них уже вышли из-под оглушения, им не сильно помогло. Без Хила и шамана это лишь простые мобы, хотя и с приличным количеством хитпоинтов. Ничего серьезного, особенно если меня постоянно лечила Лиза. Собрав лут в виде денег и вещей отличного качества, которые сразу же продал в магазин, я вернулся к Лизе, и мы шустро отбежали в сторону и спрятались в одной из пещер. Как только мы скрылись за поворотом, в одном из коридоров раздался свист, и в нашу сторону полетели стрелы и касты магии. Впрочем, все они пролетели мимо, так как мы уже находились в укрытии. Опять придется ждать отката моих умений и удачного момента для атаки. По-другому с этими надоедливыми и слишком умными гоблинами не справиться. «Ты как?» — устало спросила Лиза, прислонившись к стене. «Нормально», — с напряжением в голосе ответил я, внимательно вглядываясь в темноту коридора. Были случаи, когда гоблины рвались в бой, преследуя нас. Вот только в последнее время таких удачных моментов становилось все меньше и меньше. Такое ощущение, что мы бы учились прямо на ходу. Мне и Лизе даже пришлось на 175-м уровне взять вторичную характеристику «Ночное видение», ибо по-другому бороться с этими уродами было слишком сложно. И тут дело не только в том, что они избегали света наших фонарей, но и в их умении устраивать засады в темных ответвлениях данжа. Идешь ты такой по коридору, светишь впереди себя, а сбоку открывается проход, из которого на тебя набрасывается с десяток гоблинов при поддержке хила, мага, пары лучников и шамана. Вот и отбивайся потом от этого всего на пределе своих возможностей и скорости. Пару раз мы с Лидой только чудом выживали в таких замесах. Если бы не наши статы, то точно мы уже полегли раз 10 в этих мрачных коридорах. «Опять будем ждать?» — обреченно спросила она. «Другого выхода у нас нет», — лаконично произнес я, не отвлекаясь от наблюдения. «В данном подземелье это чревато смертельными последствиями». «Я устала. Может, отдохнем?» — жалобно произнесла она, сползая по стене на корточке. «Я не против. Но ты придумала способ, как это сделать?» — тяжело вздохнул я в ответ. Проблема заключалась в том, что местным жителям было плевать на нашу маскировку или другие способы спрятаться от них. Более того, эти уроды каким-то образом умудрялись отключать сигнальные артефакты. За прошедшие 4 суток, как мы вошли в данж, мы еще ни разу не спали и не отдыхали толком. Стоило нам хоть на полчаса остановиться или попытаться спрятаться, как тут же гоблины словно с цепи срывались, начиная атаковать нас. Но так было только в первые 2 дня. Сейчас же они пытались каждый раз подкраться незаметно и атаковать из-под тишка. Впрочем, смысл не менялся. Спать в таких условиях невозможно. О вахте и речи даже не шло. Не то чтобы мы не пробовали. Пробовали и не раз. Вот только каждый раз это заканчивалось плохо для нас самих. Один раз Лиза вырубилась так сильно, что я только чудом смог удержать проход, пока она наконец проснулась. Стоил мне ее сон почти 20 золотых, ибо банки пришлось пить максимальные. Еще в одной попытке ее чуть не украли. Я просто не мог помочь девушке, так как сам в этот момент был со всех сторон окружен монстрами. Пришлось применять цепь на ней. И, как сказала сама Лиза, ощущение от железа в теле не очень приятное. Зато сразу проснулась, и мы смогли отбиться. Были другие попытки, но все они заканчивались одинаково. Полчаса перерыва на отдых максимум, а затем атака гоблинов. Я сам даже не пытался спать, ибо понимал, что если вырублюсь, то нам крышка. В отличие от меня, Лиза ничего сделать не сможет. «Не знаю, но я больше не могу», — обреченно выдохнула она. «В последнем бою я чуть во время сражения не уснула». «Выпей настойку», — обеспокоенно приказал я. «Было у нас одно спасение. Дорогое, правда. Стоило 500 золотых, но зато на 2 часа сна ни в одном глазу, да еще и полная ясность сознания. Вот только из-за стоимости применять эту настойку слишком накладно. У нас и так после сражений в течение 4 суток денег осталось слишком мало. У меня всего 12 золотых, а у Лизы и того меньше — 7. Одно радовало. Запас максимальных и средних банок на ХП, ману и выносливость у нас имелся приличный. Но и он не бесконечен. Рано или поздно, если не придумаем ничего, то и они закончатся. Ну или покажет дно кошелек. В любом из вариантов нас ждала смерть. «Ты сам знаешь, что настойка только на крайний случай», — устало произнесла Лиза. «Эх, и почему я не узнала, каким образом Вета смогла найти тот артефакт, что вам позволил в данже делать безопасную комнату?» «Я тебе уже говорил, что она просто случайно его нашла возле одного из светильников. Вот только тут светильников нет, если ты не заметила, как и никаких отличительных камней», — недовольно буркнул я в ответ. «Просто Лиза уже задолбала поднимать эту тему. Только за последние сутки уже раз 5 вспоминала». «И все равно я уверена, что ты чего-то не понял или не услышал», — упрямо сжав губы, заявила она, с истерикой в голосе добавив. «Из-за этого мы скоро сдохнем!» «Успокойся!» — прикрикнул я на нее. «Нам просто нужно найти босса. После его убийства сможем отдохнуть в его пещере». «Если ты забыл, то мы уже находили одного босса. Помнишь, чем все закончилось?» Язвительно заявила она, со злостью пнув какой-то камешек под ногой. «Так отдохнули, что аж чуть не сдохли!» «Возможно, это был просто не очень сильный босс», — не очень уверенно произнес я. «Честно говоря, я и сам не знал, что пошло не так. Вроде босса мы убили, и не так, чтобы сильно при этом напрягались. Гоблин-шаман оказался хоть и противным противником, но из-за того, что его колдовство было завязано в основном на магии разума, справились мы с ним минут за 10. Все-таки хорошо, что у меня абсолютная защита против подобных магов. Так вот, дальше все пошло не так, как я привык. Начать с того, что я получил самый обычный дроп в виде хоть и редкой вещи, но с параметрами ниже среднего. Зато Лиза стала еще сильнее. Браслеты для хила оказались с нормальными высокими параметрами. И заканчивая тем, что только мы собрались отдохнуть, как в пещеру, где мы сражались с боссом, ворвался отряд гоблинов, и нам пришлось вступить в бой. И вот последний факт очень сильно меня беспокоил. Если так пойдет и дальше, то мы действительно не сможем поспать, пока не пройдем весь этаж. Вот только как его пройти при таких условиях, я пока не знал. Пока что складывалось ощущение, что гоблинов здесь бесконечное количество. Более того, эти уроды никогда не сидели на месте. То есть вариант «зачистил коридор, а потом в нем отдохнул» тут не годится. Максимум минут 10, и гоблины приходили в гости. Словно эти гады всегда знали, где мы находились. И ладно, если бы они перли одним сплошным потоком. Можно было дать генеральное сражение, перебить всех тварей и, наконец, расслабиться. Но нет. Эти умные засранцы использовали в сражении тактику. То есть раненые пытались отступить к хилу, и если видели, что пахнет жареным, могли и всем отрядом убежать на время. Одно спасало — мое умение таран. Жаль только, эти гады поняли, как оно работает, и теперь хилы старались прятаться за поворотом так, чтобы я их не достал. Это выходило у них не так, чтобы постоянно, но из 10 моих атак 6 уходили в молоко. То есть я врывался, а гоблины быстро отступали, при этом еще и хилы прикрывали. В этом случае мои усиления просто вылетали в трубу. А вот если удавалось достать хила, а еще лучше и хила, и шамана, как в последнем бою, то тогда картина менялась кардинально. Я уничтожал весь отряд. Но были и такие отряды, от которых уже нам с Лизой приходилось убегать. Это были отряды не простых гоблинов, а элитных. Если раньше в отряде я видел только одного элитника, то теперь попадались отряды, полностью состоящие из усиленных монстров. 5 мечников, 3 лучника, 2 шамана и 3 хила. Вот состав последнего такого отряда. Даже если я умудрялся оглушить одного хила, а второго притянуть, то третий успевал отхилить своих товарищей, и мне приходилось спасаться бегством, ибо Лиза физически не справлялась с отхилом моей тушки. Слишком большой урон. Только на банках и выжил, а это дорого, очень дорого. Да и обидно до слез. Потратить больше 5 золотых, а в итоге ничего не добиться. Одно хорошо. Этот отряд опасался нас преследовать, а все из-за моих артефактов-ловушек. Вот только они у меня уже закончились, а новую покупать денег нет. Хорошо, что гоблины не в курсе наших финансовых проблем. Так бы навалились на нас в 2 или 3 элитных отряда, и все. Конец истории. «И почему я не верю тебе?» — обреченно спросила она. «С чего вдруг один босс будет отличаться от другого? И почему ты решил, что есть хоть какая-то зависимость от силы босса?» «Потому что не может быть, чтобы данж был непроходим», — твердо произнес я. «Мы просто не видим какого-то очевидного выхода из ситуации. И какого же это?» «Если бы знал, то уже бы использовал». Укоризненно посмотрел я на нее, но тут же принял боевую стойку. «Подъем! Идут гости!» «Да чтобы они уже сдохли все!» Сквозь зубы зло процедила Лиза, поднимаясь. «Злость — это хорошо. Намного лучше паники и обреченности, которая все чаще проскакивала в голосе девушки. И я ее понимал. Сам держался из последних сил. С точки зрения физиологии, все отлично, а вот психика не выдерживала такого напряжения. Мозги требовали отдыха. Только где этот отдых взять?» Негромко вздохнув, я приготовился использовать таран. Для гоблинов темнота не являлась препятствием, но только на расстоянии 5 метров, а вот дальше они видели очень плохо. Мы же после получения ночного зрения видели без проблем на расстоянии 10 метров, а если сможем поднять до 2-го уровня характеристику, то дистанция и четкость картинки увеличится. Но до этого еще далеко. Слишком много опыта нужно на каждый уровень. Обычными монстрами его поднимать долго и почти нереально, а вот боссы и элитники — совсем другое дело. За их убийство сыпали опытом очень щедро. Дождавшись, когда мобы подойдут 6 метров, я выскочил из-за угла. Рывок вперед с помощью тарана. К сожалению, до хила не достал. К тому же их тут оказалось 2, а еще за ними 3 самых противных моба — арбалетчики. Понимая, что если задержусь, будет жопа, я рванул назад и снова спрятался за угол. Отложил в сторону щит. Вырвал из ноги, плеча и руки болты. Получил лечение от Лизы. Сквозь зубы выругался и продолжил наблюдать. Гоблины хоть и отступили, но явно ненадолго. Мысли путались. Понимая, что сейчас просто-напросто вырублюсь, выпил зелье против сна. Все стало четким и понятным. Теперь есть 2 часа на то, чтобы повоевать нормально. Главное — успеть перебить за это время побольше монстров. Шли 7-е сутки пребывания на 1-м этаже данжа. Все превратилось в одно сплошное размытое пятно. Тело действовало на автомате, мозги — непонятно где. Думать безумно сложно, деньги практически на нуле. А все потому, что приходилось сражаться, почти постоянно находясь под зельями. 2 часа под зельем и еще 2 часа в состоянии полуразумного зомби. Если раньше с помощью лекарства у нас наступала ясность в голове, то сейчас только временное облегчение, а точнее, не было провалов в памяти, которые в последнее время происходили все чаще и чаще. Держаться в сознании слишком тяжело. Честно говоря, я не знал, что заставляло нас двигаться дальше. Может, привычка, а может, упрямство, не знаю. Но пока мы еще держались. Как? Да без понятия. Лиза так и вовсе перемещалась и действовала со стеклянными безжизненными глазами. Такое ощущение, что она спала на ходу, но нет, пока еще лечила, да и передвигалась за мной вроде как более-менее нормально. Хотя где мы и где нормальность? Вот мы взяли 180-й уровень, но как-то банально. Нам обоим было все равно на этот уровень. Собственно, вообще желаний не осталось, только упрямство и ожидание чуда. По ходу дела убили за прошедшее время еще 2 боссов. Был какой-то лут, но не помню какой. Вроде что-то такое же, что и у 1-го. Да и какая разница? Главное, что нам опять не дали отдохнуть. Вот же уродский данж с грёбаными мобами. Подумал, а вот злости или каких-то эмоций не было. Это просто констатация факта, и не более того. Но одно хорошо. С боссов нормально отсыпало денег, а значит, мы пока еще жили. Еще и на Аоке что-то продалось. Тоже деньги. В нашем случае деньги — это жизнь. Звучало банально, но что поделать, если такова реальность? Мое тело куда-то летело, я кого-то бил, вот даже разрубил 2 гоблинов. Они куда-то хотели отступить, но я опять применил таран. Затем притянул хила, зарубил его и сразу атаковал еще несколько гоблинов. Как-то долго умирали. А, понятно, элитные. Бывает. На дальнем фоне что-то мешало идти и какая-то непонятная боль. Зарубив последнего моба, посмотрел вниз. Вот же гады. Опять своими арбалетными болтами мне все тело истыкали. Пришлось потратить время на вытаскивание лишних предметов из собственного тела. Рядом, по стеночке, сползала на пол Лиза. Подошел к ней и 2 резкими движениями вытащил из ее живота и груди болты. На мгновение в глазах девушки мелькнули эмоции, боли и страдания, но уже через секунду глаза опять стали безжизненными. На автомате Лиза кастанула на себя исцеление, помог подняться. Вроде стоит. Отлично. Можно идти дальше. Сознание опять мигнуло. С легким удивлением обнаружил себя посреди очередных мобов. На всякий случай наложил защиту от магии разума на Лизу. Это уже просто привычка. Только сейчас понял, что очнулся из-за того, что на автопилоте выпил зелье. Хреново. Если так дело пойдет и дальше, то скоро я могу не очнуться. Надо что-то делать. Вот только сознание, а дальше мысли о том, что нужно срочно что-то менять, не пошло. Как мобов добил, так и забыл о своем желании. А впереди очередной коридор с очередными монстрами. Кое-что отозвалось беспокойной мыслью. Деньги. Осталось всего на 4 зелья, и все. Банок нет, совсем. А значит, еще 8 часов жизни. Может, растянуть подольше? А смысл? Проще сражаться как есть. Умру, ну и черт с ним. Все равно жизнь уже надоела, как и эти коридоры с гоблинами. На 8-е сутки мы достигли последнего 4-го босса. Денег нет, банок нет. И словно понимая нашу ситуацию, здоровенный бугай орк лыбился во все свои 30 гнилых зубов. Идиот. Он не понимал, что нам все равно. Плевать на его рев и на угрожающую дубину. Тратить на размышления силы слишком расточительно. Тот бы не уснуть на месте, и то подвиг. А какой-то там моб, что одним ударом создает ямы метровой глубины в каменном полу, это лишь мелочь. Надоедливая и слишком живучая мелочь. Не успев увернуться, я получил удар в бок. В полете осознал, что у меня все кости переломаны. Одно хорошо, этот идиот бежал на меня, а не на Лизу, которая спокойно стояла на месте и лечила меня. Орк пронесся буквально в паре сантиметров от девушки, но ей, как и мне, плевать. Не убил Хила? Твои проблемы. Получай таран в морду и серию ударов под полным усилением. Посмотрел на труп. Уже хотел уходить, но все же каким-то чудом вспомнил, что нужно забрать дроп. Нужны деньги. Тех, что упали, слишком мало. Если что-то не продам на ауке, будет плохо. Почему? А кто его знает? Или знает? Ладно, безразлично. Руки и так все делали сами при участии маленькой части разума. Вышли из комнаты босса и замерли на месте. Я пытался вспомнить, что нужно сделать дальше. Мозги не слушались абсолютно. Рядом на месте застыла Лиза. В метрах 20 опять скопились гоблины. Так и не вспомнил. Ну и ладно, применил таран и ринулся в гоблинов. Работал по старой схеме или не работал? Тело пока что-то делало. Это почему-то успокаивало. Странно. Обернулся. О, мой хил здесь. Это хорошо. Еще вспомнить бы, как ее зовут. Ай, ну ее, лень. Главное не спать, а остальное без разницы. На 10-е сутки нашли какой-то странный проход. Зашли в него и оказались в пустом коридоре с двумя воротами. Одни сразу закрылись за нашей спиной, а вторые остались закрытыми. Все? Наверное, нужно присесть? Не получилось. Тело просто упало на пол и все. Дальше тьма, в которой мелькали какие-то лица, несколько женских и чуть меньше мужских. Что-то говорили, о чем-то спорили. А после я оказался в какой-то заснеженной пустыне. Кругом был снег, а чуть дальше какая-то девушка входила в дом. Почему-то хотелось крикнуть ей, что нельзя, вернись назад. Но желание как возникло, так и пропало. Зато на смену ему пришла тьма, полная и бесконечная. А с тьмой пришли спокойствие и умиротворение. Проснувшись, я смотрел на каменный потолок, а в голове зияла пустота. Вот смотришь так наверх и не понимаешь, а где, собственно, начинался сон? Я действительно сражался с монстрами, будучи в полном неадеквате? Или это все моя больная фантазия? Лениво осмотрелся вокруг. Просто на всякий случай. Вдруг мне действительно все приснилось, и я сейчас в одной из пещер, где мы в какой-то момент вырубились, а мобы почему-то нас не убили. Но нет, я лежал там, где и заканчивался мой бред в подземелье, в тоннеле между этажами подземелья. Рядом раздался тихий стон. Обернулся в сторону Лизы. Девушка лежала прямо на каменном полу, и ее била дрожь. Руки и ноги дергались, как в припадке, но при этом она сама, судя по всему, спала. Быстро поднявшись, я бросил на пол матрас из инвентаря, подушку и одеяло. Осторожно взял на руки Лизу и перенес ее на нормальную лежанку. При этом она так сильно ухватилась за мою правую руку, что пришлось сесть рядом с ней. Освободить свою кисть я, конечно, мог, но боялся, что при этом разбужу девушку, чего делать мне категорически не хотелось. Если меня до сих пор колбасило от пережитого, как тогда себя ощущала Лиза? Даже страшно себе представить. Как только я уселся рядом с ней, лицо Лизы разгладилось, а судороги прекратились. Девушка задышала расслабленно и, можно сказать, удовлетворенно. А еще на ее лице появилась легкая улыбка. Что же, я рад, что ее кошмары закончились и сон стал приятным. Вот только думать о том, что именно ей снилось, не хотелось. Хотелось разобраться с тем, что произошло, и чем это грозит. А еще хотя бы с помощью логов попытаться восстановить историю нашего брожения по подземелью. Я, конечно, был рад увидеть у себя в статах 181 уровень, но в остальном все было печально. Уж не знаю почему, начиная со второго босса, я весь дроп продавал через аукцион, даже очень ценные вещи, которые могли пригодиться в будущем. Да еще и по каким-то бросовым ценам, во много раз меньше рыночной цены. Если вообще можно как-то оценить то, что практически не выпадало с монстров. Хотя, с другой стороны, это позволило нам выжить. Без денег на банки и зелья мы с Лизой уже давно бы склеили ласты. Так что ладно, вещи вещами, но жизнь дороже. Хотя то, что с последнего босса я тоже все продал, расстраивало больше всего. Там как раз выпал нужный мне наколенник, да еще с неплохими статами. Эх, обидно, досадно, но ладно. Чего уж теперь жалеть, главное, выжили. Стоп, а это что еще такое? Да ну ладно, неужели нам повезло? Вот так сюрприз. Оказывается, с последнего босса выпали не только вещи, но и артефакт убежища в этом подземелье. Точно такой же, как был у Веты. Вот это сюрприз так сюрприз. Я бы сказал, эта вещица внушала здоровый оптимизм. Теперь я хоть не буду опасаться того, что мы умрем от банальной усталости. Что-то мне подсказывало, что второй раз мы таким же образом пройти какой-либо этаж не сможем. И дело тут не в упрямстве или мобах. Деньги. Их просто критически мало. У меня всего 5 золотых, а у Лизы, скорее всего, и того меньше. Если вообще осталось хоть что-то. Она-то, в отличие от меня, на ауке дроп не продавала. «Андрей!» — резко вскочив с места, воскликнула Лиза, тут же вертя головой во все стороны, но, убедившись в том, что все спокойно, расслабленно выдохнула. «Все тихо». «Доброе утро, Соня!» — улыбнувшись, произнес я. «Сомнительно, что сейчас утро, да еще и доброе!» — ворчливо заявила она, после чего принюхалась к себе, поморщилась и применила очищение. «Ну и запашок от меня шел». «Что есть, то есть», — усмехнулся я в ответ. Сам же при этом быстро применил очищение на себя. Как-то забыл я это сделать сразу. Как от меня пахло, я даже не принюхивался. И так понимал, что не цветами. «Мог бы и сам на меня очищение применить», — с упреком посмотрела на меня. «Да как бы было не до того», — пожал я спокойно плечами. «Я тут пытался восстановить историю нашего прохождения в виде полуразумных зомби». «И как? Успешно?» — ехидно спросила она. И тут же быстро и испуганно добавила. «А где мы вообще?» «Ты что, не помнишь?» «Последнее, что я помню, это коридор, мобы и то, что я злюсь на них, и этот данж. А потом, как во сне, и урывками. Монстры, коридоры, монстры, опять коридоры и так далее», — растерянно произнесла она. «Тогда могу тебя успокоить. Мы убили всех боссов, дошли до перехода на следующий этаж, где успешно вырубились. Собственно, мы до сих пор здесь и сидим». «Ага, понятно», — ошарашенно протянула она, но с видом, по которому так и читалось, что ничего ей не понятно. «А еще у меня прекрасная новость», — довольно улыбнулся я. «Нам выпал артефакт, который создает убежище в этом данже, точно такой же, как и Вете в свое время». «Да?» — пребывая в своих мыслях, сказала Лиза. «Это, конечно, хорошо. Но я дальше не пойду. Лучше прямо тут сдохну от скуки, чем выйду отсюда. Что хочешь, делай, но я все. Нет больше хилера. Есть злая и упрямая я, что не желает больше видеть монстров. Все, хватит, насмотрелась». «Хорошо», — спокойно кивнул я головой. «Что хорошо?» — возмущенный с подозрением уставилась на меня Лиза. «Хорошо, значит, хорошо», — все так же равнодушно произнес я. «Я понял, что ты никуда не пойдешь и останешься здесь». «А ты?» — с еще большим подозрением уставилась на меня Лиза. «А я пойду дальше», — твердо произнес я. «Слишком много жизней на кону, чтобы сдаваться на половине пути». «Вообще-то мы только один этаж прошли», — буркнула Лиза, изобразив обиженный вид. «Это не столь важно. Но я уважаю твой выбор и понимаю, что пережить такое не каждый мужик сможет, не то что хрупкая девушка. Улыбнувшись, доброжелательно произнес я. В ответ мне что-то неразборчиво фыркнули, но это не имело особого значения. Я-то прекрасно понимал, что никуда Лиза не денется. Пойдет дальше, как миленькая. Сейчас мне и говорили паника и отходняк после пережитого. А завтра она осознает страх остаться одной в замкнутом пространстве. К тому же я обязательно еще раз подниму вопрос на эту тему, дабы она точно обратила на это внимание и подумала еще раз. Спешить мне некуда, так что, думаю, провести здесь сутки и хорошо отдохнуть точно лишним не будет. Подозреваю, этого времени более чем достаточно для того, чтобы Лиза пришла в себя».